Именно потому все напряженно замерли, именно поэтому Диман был так расслаблен. Выбить его из тела – задача близкая к невозможности. Осторожно, не теряя из виду Димана, проверила обстановку. Кёя готов был уже рвануть первым в бой, источая большое количество пламени и облака. Такиши был настроен решительно и, кажется, собирался положиться на лед. По крайней мере, я чувствовала, что его пламя слегка изменилось. «У нас есть хоть какие-то шансы?» – тихо спросил практически сквозь зубы Конрад, который был безумно напряжен и бледен. «Если его даже тот залп пламени не убил, стоящие неподалеку, максимум метрах в 100 от этого чудовища, бойцы замерли, как те мартышки из сказки про Маугли перед удавом. Кажется, даже начальство боялось шевельнуться, чтобы не начать этот страшный бой. Варийские офицеры стояли с оружием, не сводя глаз со спокойно стоящего с улыбкой одними губами Спейда. Девятый сжимал двумя руками свою трость, вытянув ее перед собой, с таким видом, будто был готов встретить врага последний раз в жизни и не верил, что его хранители как-то ему смогут помочь. Цуру держался не хуже. Он уже источал сильнейшую ауру пламени урагана и дал команду своим приготовиться к бою. Тут же, повинуясь его словам, бойцы Тарикой тут и там засияли в моем восприятии на разные лады своими атрибутами. Как ни странно, я чувствовала практически все атрибуты, кроме неба и тумана. Но даже не это главное, они понимали, что сражаются, возможно, в последний раз. На их каменных, безэмоциональных лицах горели решимостью глаза. Я подняла взгляд на Занзаса, стоящего практически впритык, и увидела ту же решимость. «Мне нужен лишь этот кот и ракуда Мукура в нем», — благодушно начал Спейд. «Дайте мне его и остальных я не трону». Я почувствовала волну пламени урагана, это слетели с рук Расселя десяток или больше плохо различимых игл, вызвавшую рябь в облике Спейда, да и только. Иллюзионист сделал вид, что этого не заметил, продолжая снисходительно улыбаться. «По крайней мере, я пытался», — нервно и напряженно вымолвил Рассель. В следующее мгновение фигура Спейда расплылась в воздухе. Он быстро переместился, протыкая появившимся в руке копьем сорвавшегося с места кого-то и старикой. Мои чувства обострились до предела. Будто в замедленной съемке я видела, как ринулись в бой остальные тарикой. В бой шли что рядовые бойцы, что главы кланов, даже однорукие Хибари Хизыши. Слова Димана наверняка заставили их гордость встать им поперек горла. С искаженным яростью лицом Занзас собрал пламя в пистолетах, готовясь в следующую секунду выпустить огонь. А затем Диман Спейд появился передо мной, наполовину растворившись в синей дымке. Он использовал свое пламя, чтобы быстрее и незаметнее переместиться. Не знаю, с какими материями и законами физики он на этот раз играл, но думать мне стало некогда. Я блокировала древко копья, летевшего прямиком мне в живот, и отвела его в сторону одной рукой. Иллюзионист по инерции еще некоторое время двигался вслед за копьем, опустившим вниз наконечник. Ямамото попытался его задеть атакой меча, объятого пламенем дождя, а обернувшийся Кёя, Танфа, но Диман уже исчез. Он появился в паре метров правее, атакуя Скуала, уже собиравшего атаку льдом на лезвие меча. Капитан Варии вынужденно прервал атаку, блокируя и тут же переходя в контратаку, высвободив ледяные иглы. Но Димана снова там уже не оказалось. Занзас сдвинулся немного в сторону, чтобы не задеть Скуала, и пламя сделало рытвину в том месте, где только что был Спейд. Иллюзионист уже плясал в другом месте. Иллюзорные щупальца осьминога, которые должны были обвить ноги Спейда и задержать его, все-таки достигли своей цели. Но большего Мормон не смог добиться. Видимо, Мормон хотел, чтобы лед покрыл полностью тело Спейда, не позволяя тому сдвинуться. Но этот иллюзорный лед быстро разлетелся в стороны, и уже сам коротышка в плаще едва не попал в свою же атаку. Тоненько взвизгнув, маленький аркобалина тумана полетел прочь, растворившись в своем пламени и исчезая из виду. Желавшие было атаковать Спейда в этот момент Луссурия и несколько бойцов Тарикой разлетелись в стороны от мощной волны. Волну эту создали зажившие своей жизнью и удлинившиеся волосы Димана. Они походили то ли на длинных тонких и извивающихся змей, то ли на толстый хлыст, оставивший кровавые отметины на телах нападавших. Хорошо, что многие из них успели поставить блок, в том числе и Луссурия. Следом, Диман, видимо, решил, что несправедливо обделил вниманием Ванголу. Хранители девятого не атаковали, сосредоточившись на защите босса. Нельзя сказать, что это было их ошибкой, но сделать они ничего не смогли, когда Спейд вырвался из окружения атакующих и возник в круге хранителей девятого, рядом с самим девятым Вангалой, который от такого знатно удивился. Глаза старика едва не вылезли из орбит, он вообще не успевал ничего сделать. Димон же, выглядя настоящим исчадием хаоса, практически потеряв человеческий облик с жившими своей жизнью волосами и телом, источавшим клочья пламени тумана и практически расплывшимся в них, быстрым взмахом косы резанул по голеням сразу нескольких хранителей девятого. Хранители облака, солнца и дождя из-за такой широкой неожиданной атаки попадали на колени, не в силах даже подняться. Гроза смог легко отделаться, успев вовремя усилить тело. Не было в атаке спейда ничего такого. Просто огромная скорость вперемешку с неожиданным появлением. Тем не менее за несколько секунд сразу же множество людей стали недееспособны. Добивать не стал, снова попытавшись сработать по той же схеме, пользуясь моментом неожиданности, демон исчез и появился за моей спиной. Я почувствовала возникшее будто из ниоткуда пламя тумана и вовремя развернулась, блокируя атаку. Но Кёя успел первым, иллюзиониста обвили цепи, выходившие из торцов Тенфа. Они были необычны, и мне понадобилось некоторое время, чтобы понять. Звенья цепи полностью состояли из пламени облака, и за счет их клонирования цепь могла стать какой угодно длины. На небольших звеньях цепи были лезвия, которые должны были изрезать тело спейда. Они разрезали, сомкнулись, перекрутились и потянулись обратно, а иллюзионист, разделенный на две части, как будто не чувствуя неудобства, блокировал атаку Такиши, сращивая тело обратно. В следующую секунду Димон резко поднял голову, заметив над собой летающую ласточку, рассеивавшую пламя дождя прямо над ним. «Замедлить меня вздумал», — улыбнулся спейд, кажется, не опасаясь такого трюка. В следующее мгновение иллюзионист снова рассеялся синим пламенем и исчез, появившись за спиной Такиши. «Не выйдет», — сказал он. Глаза Ямамото расширились от удивления и страха. Он осознавал в это мгновение, что сейчас острие копья в руке спейда проткнет его насквозь. «Такиши!» — воскликнул неожиданно отчаянно Кару, который вместе с остальными Шимон присел к земле, чтобы не попасть под шальную атаку. Взмахом длинного меча Скуала выпустил быструю волну атаки, должную разрезать противника, но не спейда. Спейда это едва ли остановило. Мощный, мускулистый Кару, рванувший наперерез, потянул за собой остальных Шимон, связанных с ним цепью, но позволил копью проткнуть свой живот, а не спину Ямамото. Он даже поймал скованными руками древко копья, не позволяя спейду вытянуть его обратно. «Атакуйте сейчас!» — закричал он с лицом, искаженным адской болью. Живот парня истекал кровью, сочившейся из сквозной раны. Первыми успели лучшие бойцы Тарикой. Там же был Цуру Сытоши, старшие Хибари и еще несколько примелькавшихся лиц. Их оружие было направлено на иллюзиониста, но в то же мгновение появилось еще двое спейдов уже за их спинами, с боевыми косами. Но Кёя был быстрее. Маленькие роллы, которые он бросил, словно метательные звездочки, резко увеличились в размерах, заключая три копии спейдов в колючие ловушки. Удивительным образом эта участь обошла Тарикой, которые быстро смекнули и ушли с линии атаки, пронзая тело спейда, удерживаемое Кару, своим оружием. Копии иллюзиониста растворились в воздухе. Иглы ролла были крепкие и достаточно острые, чтобы с легкостью проткнуть человеческое тело. Да что там тело, они и железо могли продырявить при быстром увеличении. Казалось бы, демон не мог никак уйти из этой атаки. Но он как ни в чем не бывало появился на пустом участке выжженной земли с такой улыбкой, как будто играл в догонялки с детьми. Он еще и издевательски бровь приподнял. Мало того, что никто из вас не в силах подняться на мой уровень, один единственный человек, кто может меня задеть, сейчас почти что связан по рукам и ногам, он бросил взгляд в мою сторону, проигнорировав бойцов, что пытались отдышаться. Моя победа лишь вопрос времени, которое мне потребуется, чтобы перебить вас всех. Сдайтесь, и я пощажу ваши жизни. Несмотря на то, что многие замерли, действительно понимая, что он на самом деле прав, ответом демону послужил выстрел пламени ярости и посылание по известному маршруту от босса Варии. Занзас не мог полноценно вступить в бой, как и многие другие, так как получался не бой, а давка, где нужно было не только добраться до спейда, но и не попасть под чью-то атаку, да и своей никого лишнего не угробить. Я же, наблюдая за этой схваткой с внимательностью, поняла, что за трюк использует демон. Уже видевший это не единожды, я могла с некоторой долей уверенности утверждать, что спейд не скрывает свое присутствие, а полностью исчезает. полностью прячется в подпространстве. Этот сложный трюк у него получался так легко, что он быстро и ловко применял его в бою. И никто не понимал, что от любой атаки Диман может спрятаться в подпространстве, оставив сражаться свою копию, а потом переместиться и также неожиданно и непредсказуемо появиться. Мне осталось лишь понять, кто из этих копий настоящий он, и выбить Спейда. Хотя это только звучит просто, выбить Спейда из тела Мукура. Диман уже видел эту технику и снова в нее вряд ли попадется. Притом медлить нельзя, время играет против нас. Всего несколько минут, по моему субъективному времени, Диману хватило, чтобы хорошо так всех потрепать. Причем видно, что убивать особо он не стремился, а мог бы. Диман решил закончить начатое дело. Он возник прямо из воздуха среди Тарикой, конкретно за спиной Цуру Сыташи, в окружении его соклановцев. Занес хищное лезвие косы в районе шеи Цуру. Глава клана как будто чувствовал этот холод металла в то мгновение. На его лице проявились эмоции. Иллюзионист, видимо, намеревался отрубить голову змее, а в следующее мгновение бес, выпущенный из медальона, на лету схватил и откусил голову Спейду. Множество мелких острых зубов сомкнулись. Шея Димана продолжала испускать не брызги крови, а клочья текущего тумана. Но тело замерло все с так же занесенной косой. Среагировали бойцы Тарикой, проткнувшие мечами, копьями и прочим колюще-режущим, сиявшим пламенем, замысловатым оружием обезглавленное, но не спешившее исчезать тело. Древко косы выпало из рук Спейда, а сам он начал медленно таять и рассеиваться. Не так быстро, как прежде. Бойцы тяжело дышали, не спуская глаз с тела Спейда, без замер в полной боевой готовности, прислушиваясь к окружению. Я знала, что это не конец, не расслабляйтесь. Предупредила их, присев к земле и опираясь на свободную руку. Я рассеивала в пространство небольшой объем пламени, создавая некую ауру, которую могли почувствовать даже те, кто не мог видеть. Но мне она нужна была не для устрашения и проявления сил. Я намеревалась покрыть своим пламенем все поле боя и почувствовать появление демона, едва он откроет портал. У меня будет доля мгновения, но я догадывалась, кого он может атаковать следующим. Девятый, тихо подсказал Ракуда, дернув пушистым ухом. Почему вы бездействуете, Виндичи? Требовательно вопросил во время образовавшейся минуты тишины возглавлявший Джик. Его бойцы не сумели подойти близко к Спейду первыми, но рвались в бой. Разве Диман Спейд не нарушает законы мафии, уничтожая семьи? Он никем не контролируемый безумный туман. Для нас этот вариант крайне нежелателен, холодно ответил ему Джагдгер, ограничившись этим. Так и не сказал прямо, что они хотят что-то точно получить от Спейда, поэтому позволяют ему все это творить. Но это точно подразумевалось, и кажется, это поняла не одна я. Виндичи не такие уж неподкупные судьи, просто цену ломит высокую. А Диман наверняка заранее озаботился, чтобы тюремщики ему не мешали. Тюремщики затем и вовсе решили смыться и сами исчезли, скрываясь под пологом из пламени тумана. Ну точно какой-то артефакт используют. От такого ответа многие просто охренели и стали вне себя от злости, но сделать ничего не могли, уж точно не Виндичи, и точно не в таком состоянии, в котором все были. Ямамото подбежал к Кару, пытаясь оказать ему первую помощь. Кару его не слушал, прося прощения и говоря, что они теперь квиты. Остальные Шимон пытались помочь чем могли. Кая даже пытался поделиться своим пламенем солнца, чтобы остановить кровотечение. Тарикой быстро приходили в себя, косясь на замершего черного дракончика, следившего за окружающими своими желтыми глазами с бритвенно-острым зрачком. Под лапами беса нагревалась земля, становившаяся алой от жара. Диман появился вновь внезапно. Среди Ванголы, где хранители уже были выведены из строя, а на смену в защиту девятого выступили другие. Иллюзионист появился среди них с нахальной самоуверенной улыбочкой, но немного иной, не предвещавшей ничего хорошего. Он застыл на мгновение перед девятым, смотря на старика свысока. Девятый даже присел, попытавшись отшатнуться, и едва успел выставить перед собой свою трость, но явно был недостаточно быстр. Узнав о твоем истинном замысле, не скрою, я пришел в ярость. Пламя Спейда стало еще более концентрированным, а на лице появилась пугающая улыбка одними губами. И теперь стану жнецом, который воплотит настигшую тебя кару в жизнь, оборвав твою. Куис-куисуас патимур манес, нана, дикси. Похоже, Диман откуда-то все узнал. Может быть, от Мукура, который по своему обыкновению был всегда во всех хоть частично посвящен. Мукура говорил, что при использовании чужого тела проникаешься эмоциями медиума. И я бы рада была позволить Спейду выполнить свой замысел на этот раз, но медлить не могла. Техника полностью сформировалась. Приложив руку к земле, я все это время медленно протягивала рассеянную призрачную руку в том направлении. Было не так уж далеко, и опыт удался. Сконцентрировав пламя, заставила руку стать более материальной. Иллюзионист заметил ее, так и не успев опустить косу, но было слишком поздно. Рука разорвала и вывернула клочья земли, схватив не успевшего отскочить Спейда за ногу. По плану она должна была схватить его полностью, но уж очень непривычен был новый трюк. Радовало уже то, что он сработал и медиум демона упал на землю, в то время, как сама сущность иллюзиониста осталась в моей призрачной руке. Дух Спейда тем временем быстро среагировал. Он создал реальную иллюзию косы в своих руках и рубанул ею по полупрозрачной синей руке. Та отсеклась, и я почувствовала, что потеряла контроль. Дух Спейда исчез, оставив меня, удивленную таким поворотом, и Катаджули, который поднял голову с земли и потрогал ее, как будто она у него дико болела. «Ау, что случилось?» – спросил он, а потом осмотрелся. И чем больше он видел, тем больше становились его глаза. Они вылезли из орбит, когда один из мафиози Ван Голы наставил на него пистолет, выглядя при этом тоже, как будто не в себе. «Не надейся, что сможешь нас обмануть, Спейд!» Так же нервно, дрожащим голосом закричал он. Но кроме него также пистолет на парня наставил Конрад. «Не стреляйте, это Джули!» Завопили в разнобой Шимон. «Джули!» — воскликнул Адильхит, внезапно увидев воскрешение парня, к которому была неравнодушна, а потому у нее на лице тут же пронеслась гамма эмоций от ошарашенности до радости. «Не стреляйте!» — вторил растерявшийся и испугавшийся парень, выставив вперед руки. «Я же ничего вроде вам не сделал!» «Похоже, это не демон», — нахмурилась я, — «не чувствую». Прислушавшись к своим ощущениям, сообразила, что пламени демона от него не чувствую, но расслабляться не спешила. «Что скажешь, Мукура?» — спросила я у эксперта. «Согласен», — ответил тот, — «от него не исходит ни капли пламени тумана Спейда. Он покинул его тело, очевидно, и так и осталось неозвученным». Голос Мукура звучал напряженно, так как он понимал, возможно, единственная возможность вернуть его тело провалилась. Демон использовал еще и тело Джули. Но тогда где тело Мукура? Ты, вероятно, уже догадалась, что я перестраховался. Возникший голос заставил всех дернуться и повернуть головы к появившемуся Спейду. Он выглядел так, как будто пенял мне, но тем не менее не слишком нервничал из-за случившегося. Ты ждала, когда я покажусь в реальном теле, а не пошлю иллюзию. Уточнил он каким-то уж очень вежливым тоном. «Тогда попробуй теперь найти тело своего тумана», — донесся с другого конца тот же голос, звучавший с некоторой угрозой. Все резко обернулись туда, где находился еще один Спейд. «Точно такой же. Это не просто реальные иллюзии», — подтвердил мои ощущения Ракуда тревожным голосом. «Они все настоящие люди, находящиеся под контролем демона. Определить, где находится его дух, невозможно, верно?» Появилась с мягкой улыбкой, искажавшей губы, четвертая копия. Возникало ощущение, что это не четыре копии Спейда появились, окруженные противниками, а Ван Гола, Джик, Тарикой, Вария, а с ними и Шимон с ребятами оказались в западне. «Четыре медиума», — напряженно отозвался Мормон, зависший над Занзасом, наверняка для собственной сохранности. «Он управляет сразу четырьмя», — подтвердил Мукура. «Блядь, только и вырвалось у меня на русском». Кошачье сердце быстро стучало и отбивалось об меня. У меня самой возникло состояние около растерянности и непонимания, что делать с этим. Как найти среди них тело Мукура? Как вообще достать Спейда? Взрослые мафиози вокруг тоже не понимали, как им в принципе бороться с четырьмя, мать их, Спейдами, когда всего лишь один с легкостью их разделывал. Подождите-ка, разве их не было шестеро? Припомнила я, испытывая некоторые сомнения. Шестеро. Повторил Мормон с каким-то почти суеверным ужасом. «Шестеро?» — негромко спросил, прищурившись, Хибари Хизыши. Четверо копий ничего не ответили, сделав шаг ближе. Они как будто сужали круг. «Защищать чертяку!» — громко скомандовал Скурала своим хрипящим голосом. Он быстро сориентировался, чуть сменив свое положение и знаками подавая знаки офицерам Варии. «Она единственная, кто обладает работающей против него атакой. Вроаой, дадим ей возможность ее провести». Офицеры Варии рассредоточились, сузив круг, в центре которого была я, выпустили зверей из коробочек, а Занзас удивительным образом, не принимая участия в передислокации, оказался в числе окружавших. Его алые глаза внимательно отслеживали движения спеидов, которые сделали еще один шаг ближе, будто играясь. Бестер издал предупреждающий рык, вильнув хвостом и припав к земле на напружиненных лапах. Я увидела толпы рядовых бойцов Тарикой, Варии и Ванголы, как оставшихся вне круга, так и оказавшихся внутри. Они выглядели до ужаса напуганными, смотрели на копии спеидов, как на самого дьявола, вылезшего из-под земли. Причем что одни, что другие, которые были за пределами западни. Пистолеты в их руках были полностью бесполезны, как и любое колюще-режущее, что метали в медиумов под контролем иллюзиониста. Несколько мафиози все же проверили это, но спеид, казалось, их не замечал, полностью сосредоточившись на тех, кого он как будто загонял, как охотник жертву. «Отошлите остальных спрятаться!» — крикнула я, надеясь, что меня услышат. «Они только будут мешать!» «Вроа и краткое!» — снова завопил Скуала. «Слышали, ублюдки? Руки в ноги и валите, пока можете!» Только на понимание варийцев я и надеялась, поэтому выдохнула, почувствовав, что возможно удастся избежать большого числа жертв, еще более большего. Но затем неожиданно для себя услышала приказ Цуру, оставаться только бойцам ранга от золотого и выше, все остальные, прочь. Я уставилась на него, как на оживший оконный карниз, сохраняя непоколебимое и решительное выражение лица, стоя, как скала на своем месте, с обоюдоострой алебардой в руках, похожей больше на копье с огромным длинным лезвием. Цуру Сытоши решил спасти как можно больше бойцов своего клана. Секунду никто не сдвинулся с места, а затем приказ выполнили бойцы Тарикой, которым повезло находиться вне замыкающегося круга. Те же, кто был внутри, замерли перед сделавшими еще один шаг спеидами. Даже между ними боялись пробежать. Демоны снова замерли. Бойцы сгруппировались и быстро, насколько могли, обогнули копии иллюзиониста, избегая приближаться к нему. Спеид их пропустил, продолжая держать на лице свою уверенную улыбку одними губами и смотря только сюда. И старикой осталось меньше 10 человек, в том числе и отец Тёй. Его старший сын стоял рядом с отцом и, похоже, ему тоже следовало уйти. Он не решался, надеясь, видимо, остаться, но Хизыши только глянул на него, и парень не ослушался безмолвного приказа. В старинной японской одежде они выглядели неожиданно как самураи. Только вместо положенных катан в ножнах или руках у них самое разнообразное оружие. Вангола. Девятый проявил твердость в голосе, выпрямился и как мог поковылял вдруг сюда же, опираясь на трость. Его охрана следовала за ним. «Сохраните свои жизни». «А как же вы, девятый?» С тревогой спросил один из его охранников в то время, когда основная толпа схлынула ручьем так быстро, как могла, едва получив разрешение. «Уходи со всеми, Густаво, и помоги раненым», тяжело вымолвил старик, кивнув на своих хранителей, которым помогали передвигаться, закинув руки на плечи. «Меня демон спеет не выпустит. Я останусь с вами», девятый, твердо встретил его взгляд Ганаук, единственный оставшийся на ногах. «Мы лучшие из лучших», решительно изрек названный Густаво. «Мы тоже останемся», кивнули еще пятеро бойцов, которые, видимо, были в числе охраны высокого начальства. Больше они не спорили. Я осмотрел образовавшийся широкий круг узилища, где было достаточно места, чтобы не стоять впритык. Но спеид мог появиться и в этом небольшом пространстве. Поэтому один из бойцов Тарикой обернулся лицом ко мне, а затем и упомянутый Густаво повторил тот же маневр. Джик, переговаривавшиеся условными знаками, разделились и покинули круг лишь частично. Осталось человек пять. Они почему-то держались рядом с офицерами Варии. Скуала чертыхнулся и повернулся ко мне лицом, прикрыв спину босса. «Ну, чертяка», — хриплым шепотом обратился он, смотря на меня светлыми пронзительными глазами. «Что делать будешь?» Я еще раз осмотрела изрядно уменьшившуюся толпу, поредевшую на многих, которые уже почти исчезли из виду. Люди бежали кто к побережью, кто в сторону острова, но все же к побережью больше. Мои хранители все так же стояли спинами ко мне, поэтому я не могла видеть их лиц. Что делать? А хрен его знает. Мои чувства обострены до предела, но я все равно не чувствую пятого медиума, которым и должен быть Мукура. Используя логику, Джули освобожден, а значит, осталось пятеро. Взять замену не так-то просто и требует некоторого времени. Одного демон припрятал, а раз мы ведем борьбу за тело Мукура, то настоящий демон прячется в теле Мукура и управляет оттуда своими клонами. чтобы при любой неожиданности с моей стороны остаться в выигрыше. К слову, Джули вместе с остальным составом Шимон оказался в центре западни. Парень, толком не понимая, что здесь происходит, подбежал к своим в страхе от ауры, источавшейся спеидом. «Кто это такой?» Голос Джули дрожал. «Ребята, вы знаете, он пугает меня до колик. Почему мы все еще здесь?» Несмотря на испытываемый ужас, продолжая коситься на спеида, Джули склонился над замком, сковывавшим Шимон, и тот вдруг щелкнул, расстегиваясь. В Анголе, Тарикой, Варе и Джик было как-то сейчас не до них, поэтому, хоть и все это видели, но не стали опрометчиво к тем бросаться. «Нельзя уходить, Джули», — поднялся на ноги Энма. «Мы должны остановить демона, иначе не выберемся живыми». Демон приблизился еще на один шаг, заставив всех дернуться, отчего раздался тонкий звон металлического оружия. «Как раз так вы точно живыми не выберетесь», — ответил им Ямамото серьезно. «Я разочарован», — вдруг подал голос доселе молчавший Спейд, заставив оборваться все остальные разговоры. «Неужели так сложно понять, отпихивать меня от себя и всеми силами сопротивляться лучшим возможностям? Я ожидал от тебя, Акира, больше разумности. Но нет, ты всего лишь глупый ребенок, которому подавай только свое, только то, к чему привыкла. Это не лучше. Лучший – это я. Прояви ты смекалку, и этой ситуации бы не было. Долго раздумывать над ответом я не стала. Ты просто хотел управлять мной и моими руками добиться своей цели. Ты забылся, демон». В голове вдруг возник какой-то давно забытый образ воспоминания. Что-то из прошлой жизни. Я сразу узнала, но отмахнулась, почувствовав, что мой взгляд расфокусировался, и я потеряла внимание. Слегка тряхнула головой, отгоняя несвоевременные воспоминания, видимо, пришедшие от перенапряжения. Черт с ними так. Краем глаза я оглядела ребят, Варию и даже Реборна, стоявшего по-прежнему рядом с девятым и внимательно меня рассматривавшего. У меня здесь есть нечто более важное, чем воспоминания, и я не хочу терять это. Те теплые чувства, что я испытывала, я даже не знала, как назвать эту привязанность, но это и не важно. Я здесь и сейчас твердо уверена, что это гораздо ценнее. Среди них я чувствую себя самой собой. Ощущение воспоминания вильнуло хвостом напоследок и скрылось, забрав с собой возможность себя рассмотреть. Не уверена, что могу назвать это целью, я сосредоточила внимание на одном из копий спейда, но ты мне подал хорошую идею, и я за нее собираюсь бороться. Уверена, что хватит сил. На его лице вновь заиграла самоуверенная улыбка. На этот раз все серьезно. Если ты проиграешь, тебе придется смириться. Я напряглась, почувствовав, как раскрылась аура пламени тумана, став угрожающе огромной и внушающей. Мне сложно было описать эти чувства, но я видела ее в своем восприятии, как темную нору, из которой поблескивали белки глаз монстра. Я толком его не видела, не могла уловить, настолько пламя тумана было рассеянным, но я знала, что это нечто ужасное. Отвечать не стала, пытаясь придумать хоть какой-то план действий. Любая идея была бы лучше, чем ничего. Думай, голова, шапка, то есть панамка, уже на тебе. Я могла бы просто использовать комбиоформу и понадеяться, что, выбей я дух из четырех медиумов спейда, остальные справятся с оставшимся. Но в реальности демон так, скорее, просто сбежит. И это при самом благоприятном развитии событий. Мне нужно прежде всего найти тело, которое спейд спрятал. Все это время я пыталась найти его, почувствовав пламя Мукура, но... Что тут еще сказать? Я даже не чувствовала пламя медиумов спейда. Скорее всего, демон прячется в подпространственном кармане. Я совсем не чувствую его присутствия, напряженно поведал Мукура, и его голос звучал слегка странно, как будто ветер в ухе шелестел. Он тут же пояснил, развеивая мои сомнения. Я использовал иллюзию. Меня можешь слышать только ты. Я чувствовала, как его хвост под кофтой нервно подергивается. Ракуда явно замялся и спустя паузу все же сказал, как будто выдохнул, прыгая в пропасть. «Кира-чан, мы могли бы согласиться на его условия и затем...» Начал было он. «Нет, об этом не может быть и речи», — отрезала я шепотом. «Тебя я не отдам. Это не тот случай, когда можно согласиться с его условиями и затем выкручиваться. Но он слишком силен», — не выдержал Мукура, воскликнув, отчего ветер в моих ушах подул уж слишком сильно. «Если ты пойдешь против него, то можешь быть серьезно ранена или и вовсе погибнешь». Так поступил Мукура, столкнувшись с условиями Ванголы. Он готов был стать хранителем Цуны, но никогда бы на самом деле не подчинялся ни Ванголе, ни тем более Цуне. Имея дело с чем-то, что ему не по силам, Мукура предпочел показательно подчиниться и затаиться. Такое падение духа у иллюзиониста не было чем-то отличительным. Все стоящие вокруг тоже не были уверены, что выйдут из этого боя живыми и тем более победителями. Я почувствовала, что в горло стало сухо, и сглотнула. Адиман знал это и улыбался одними губами, делая еще один скользящий шаг ближе. «Ну же, думай, как найти Мукура? Как остановить демона? А если остановить четверых, то придется ли ему появиться? Сделаем это», — решила я. «Держись, Мукура». Кот сильнее ухватился когтями за кофту. В этот же миг Спейда атаковала гравитация. Все четыре копии придавились к земле. Инма стоял, вытянув руки вперед, и скрипя зубами удерживал нужное давление. Он воспользовался тем, что копии иллюзиониста стояли на месте. «Раз уж вы все вместе сражаетесь против демона Спейда, то я тоже хочу помочь», — крикнул парень. «Скорее атакуйте его». Второй попыткой все воспользовались, не сговариваясь. Варя атаковала одного клона, в которого полетел выстрел пламени ярости и ледяные иглы. Второго атаковали трое джик, работавших, видно, давно в этой связке, мечом похожим на палаш, объятым пламенем, с непонятным, явно дробящим оружием, и чем-то, похожим на танта. На третьего накинулись тарикой. В руке хибари Хизыши трость рассоединилась в боевой цеп. Цуру атаковал своим необычным копьем алебардой, еще один незнакомый мне боец владел необычным оружием, состоящим из длинной цепи с острым наконечником, а другой отправил в полет увиденный мной когда-то серп на цепи. Еще трое бойцов остались на месте с еще более необычным оружием. Четвертого же атаковал Ганаук вместе с теми, кто остался из Ванголы. Они не рискнули пойти в ближний бой, атаковав пистолетами и полив фигуру Спейда сталью с пламенем. Но это имело все равно малый эффект. Иллюзиониста требовалось одолеть на совершенно другом уровне. Такие атаки его разве что отвлекут, но он так тянул с атакой и так легко попался, выглядело подозрительно. Поэтому, когда все четыре копии Спейда исчезли, я не удивилась. А затем начался хаос. Отовсюду чувствовалось пламя. Летало оружие и бросались в атаку люди. Ревели пламенные звери. Носилась огромная акула, объятая пламенем дождя. Хорек то и дело метал хвостом пламя урагана. Еще долго пылавшие на выгоревшей земле, скат Левиатана идеально дополнял его атаки пламенем грозы. А Бестерпака лишь пытался поймать острыми длинными клыками иллюзиониста. Свистела в воздухе ласточка, молниеносно проносился доберман Конрада. Тут и там увеличивались и уменьшались ежи. Бес носился ближе ко мне, пытаясь поймать иллюзиониста, если тот неожиданно появится. Копии Спейда то появлялись, то исчезали. Все длилось не больше пары минут, а затем я вдруг поняла, что под моими ногами открылся портал. Через секунду я уже находилась не в защитном круге, я видела его метрах в 50 от себя, и мои хранители даже не поняли, что произошло. Я приземлилась ногами на землю прямо посреди шедшего боя. Более того, вокруг меня зависли зонтики Левиатана. Пламя грозы быстро концентрировалось. Пахло озоном. У меня не было времени уйти от атаки. Я перенеслась прямо в самый последний момент. Зонты засияли зеленоватым электрическим током. Лучшая атака Левиатана славилась силой тем, что от нее невозможно уйти. И даже если я останусь жива после нее, то выдержит ли тело кота. Молнии понеслись в центр круга, будто притягиваясь ко мне. Отсветы от электричества осветили лица бойцов, что только что атаковали демона, что был на этом самом месте, и тех, кто продолжал атаковать других копий. Подняв одну руку, второй продолжая придерживать Мукура за пазухой, сконцентрировалась на том, чтобы собрать смесь неба с облаком. У меня было мало времени для этого. Пламя грозы, как и его природный аналог, нацелилось на наивысшую точку, и через мгновение я почувствовала это. Зеленое пламя поглощалось, слегка щекоча пальцы, но ладонь защищала перчатка. У меня не было времени что-то делать с этим пламенем, поэтому я просто собрала его в камне, что крепился на тыльной стороне ладони. Мощный заряд пламени грозы поглощался голубоватым полупрозрачным камнем, искря, как молния, попавшая в громоотвод. Усилившийся запах озона резанул по ощущениям. Секунда, и свет исчез. Зонты полетели обратно к их обладателю. Зеленоватое пламя переливалось внутри камня, посверкивая оттуда слабыми всполохами. Не усвоенное, не поглощенное, оно просто осталось там запечатанным. А окажись в моем теле в таком же виде, нанесло бы урон. Наконец я услышала звук своего учащенного сердцебиения. Кот за пазухой весь сжался и даже, кажется, не рисковал открывать глаза. «Что?» – завопил Левиатан, сестра босса. «Тут-то мою пропажу очень вовремя заметили ребята. Защитный круг вконец распался. Все спешили вмешаться в ритм боя, пока демона успешно отвлекали толпой. Разве что девятый не в силах был этого сделать, но спид был быстрее. Сразу две копии исчезли из-под атак и появились рядом со мной. Я едва успела пригнуть голову, пропуская над головой замах косы. Панамка слетела и куда-то понеслась по ветру, казалось, поднявшемуся как раз из-за этого сражения. В ушах звенела сталь, вокруг бушевали всполохи пламени, смешивая ощущения. Но все же от второй атаки я также уклонилась, заметив ее вовремя и отпрыгнув в сторону. Лучшие бойцы на поле боя заметили пропажу врага. Стало ясно, что Спейд даже не особо сосредотачивался на сражении, сконцентрировавшись на своей главной цели – достать Мукура. Разве не вокруг благополучия Ванголы были все его помыслы? Заставив себя отвлечься от этой мысли, я спешно вновь ушла от совместной атаки двух близнецов. Демон руководил марионетками, да так искусно, что их атаки дополняли друг друга. Их движения стали еще более быстрыми и точными. Сообразила, что меня специально оттеснили подальше от остальных, слишком поздно. Еще двое спейдов появились, разделяя меня с остальными и останавливая сосредоточившихся на атаках людей. Живущие своей жизнью волосы демона схватили меня за ногу, когда я уклонилась от очередной атаки. Меня перевернуло вверх ногами, и я выставила руку, собирая небольшое и очень быстрое серо. Оно выстрелило, прожигая в копии иллюзиониста огромную дыру и опаляя волосы. Перекувыркнувшись, вовремя ушла с линии атаки второго клона, а в следующую секунду его испепелил залп пламени ярости. Я подняла глаза, увидев Занзаса, поднявшегося в воздух. Не поддерживая себя далее выстрелами, он падал вниз, приземлившись на ноги прицельно прямо рядом со мной. «Не зевай!» — рявкнул он, мотнув головой, собралась с духом. Сосредоточилась, оценивая, что демон отвлекся ненадолго на нападавшую небольшую толпу. Явно собирал силы для следующей атаки. «Мукура, ты чувствуешь хоть что-нибудь?» — спросила с тревогой. Занзас жахнул выстрелом пламени ярости, но копия спейда ловко увернулась, одновременно проткнув кого-то копьем. Некоторые бойцы уже были обезврежены и лежали неподвижно, истекая кровью. Те, кто мог, пытались уйти из-под линии атаки подальше. «Я делаю все, что могу, но не могу найти этот карман подпространства», с нотками отчаяния, сквозившими в голосе, ответил Мукура. «Мне бы хотя бы оказаться к нему вплотную». Другой демон, ловко блокировав оружием атаку пламенем Цуру, больше похожим на какого-то зверя, сотканного из пламени урагана, ногой ударил Ганаука, который неосторожно оказался в ближней дистанции. Хранитель девятого оказался придавлен к земле и выбил с собой от силы удара небольшую рытвину. Его голова была вся окровавлена, но он все еще двигался. Девятый использовал технику прорыва точки нуля. Держа перед собой трость на вытянутых руках, он сосредоточился на пламени, которое мерцало вокруг набалдашника трости. Объявившийся там же спейд перерубил трость, заставив девятого убрать руки, не готового остаться без них. «Не смей использовать ее!» — в ярости воскликнул спейд. «Ты недостоин техники прима!» Демон отвлекся на мормона, который иллюзорными щупальцами попытался обездвижить спейда. Мафиози из Джик атаковали иллюзиониста. В другом месте Кёя, прорывавшийся сюда, встретился с третьим клоном спейда. На иллюзиониста обрушились атаки Танфа. Кёя не мог выпустить цепи, не подвергнув риску попадания под атаку кого-то из своих. Ямамото пришел на помощь Хибари. Хибари-старший тем временем попал под мощную иллюзорную волну вместе еще с двумя бойцами. Сражался Хизуши Ниахти, едва сумел выпустить какую-то атаку пламенем, также похожую на какого-то клыкастого зверя. Кажется, старший Хибари не особо рассчитывал на победу, учитывая свои ранения, но помереть собирался в бою и с честью. Очередную такую попытку прервал Йошкёй, выступивший щитом от неожиданной атаки. Инма пришел на помощь девятому, Бильфигару и Мормону, сдававшему позиции. Но Спейд умудрялся сопротивляться их скоординированным атакам и в то же время душить девятого. Старик хватался за горло, посинев и выпучив глаза, упав на колени. Его двое охранников не могли ему ничем помочь. Отлетевшие в сторону Хибари старший с двумя бойцами замерли, так как их невероятно быстро покрывал лед, начиная со ступней ног. Цуру тем временем, вместе с Луссурией, Конрадом и еще одним бойцом Джик оказался в центре урагана, где летали острые, как бритвы, лезвия. Суру крутил свою алебарду, пытаясь отбивать как можно больше лезвий. Луссурия махал кулаками, пытаясь выпустить как можно большую волну пламени солнца, чтобы нарушить поток ветра, созданный демоном в собственных целях. Скуралос с еще одним бойцом и Адильхит оказался спиной к спине с Расселем, который ничем не мог помочь против то и дело появляющегося и вертящегося в воздухе смертоносного оружия, управляемого невидимой рукой и появляющегося прямо из воздуха. 1, 2, 5, 8, я не успевала сосчитать, так как клинки двигались и менялись очень быстро. Нашей стороне совершенно очевидно не хватало сильного иллюзиониста. Копии Спейда тем временем управляли этим хаосом, который искажал само пространство. На его лице застыло выражение восторга. Он с садистским удовольствием наблюдал за творящимся. Его разум, кажется, застилался его же пламенем. Я сосредоточилась, отправляя по невидимым и неосязаемым путям свое пламя неба своим хранителям, желая хоть как-то их поддержать. Поток отправился к Тёе, Расселю, который оказался возле приземлившегося Занзаса, Ямамото, Конраду, и даже потекло куда-то в сторону кораблей, где находился Рёхи, и даже куда-то вверх, далеко в воздухе над островом. 4 копии Спейда отвлеклись в то же мгновение от расправы. Их взгляды устремились в мою сторону. Я поняла, что нашла то, что искала. Но если промедлю, то второй раз это уже не сработает. В таком случае мне остается делать то, что я не люблю. Превозмогать. Бес, позвала я. Дракончик отвлекся, перестав отплевываться пламенем от атак Спейда на пару с Занзасом, и помчался в мою сторону, крутнулся, прикоснувшись лапой к моей выставленной руке. Пламя охватило ладонь, перешло на плечо, туловище, пока в конце концов не покрыло меня полностью за секунду. Так же быстро исчезнув, оно превратилось в истинно-черные, как кожа беса, крылья. Те поднялись высоко надо мной и взмахнули, помогая мне оттолкнуться от земли, сразу же придавая скорости, еще большей, чем обычно. Ощущения слегка не успевали за новой скоростью, но я видела, как понеслись мне наперерез копии Спейда. 2 не успели, копье третьей соскользнуло с крыла, отразившего атаку без повреждений. Еще одного я сбила Сера, продолжив путь. Очень быстро я оказалась примерно в той точке. Мукура крикнула, продолжая движение, так как не могла определить, где именно находится карман подреальности. Есть. Раздался едва слышный из-за шума ветра ответ где-то из-под кофты, куда от скорости провалился кот. На 3 часа, сообразив, в какую сторону сместить курс, не стала ждать, пока Мукура оставшимися силами попытается открыть портал. Собрала пламя облака с небом, подумав, что как выбралась оттуда, так и смогу забраться. У меня оставалось совсем немного времени форы. Скоро Спейд, другими своими медиумами, будет здесь. Воронка пламени разошлась в стороны, и пространство в одном месте поплыло. Изображение неба, покрытого тучами, в том месте искривилось, сменившись черной беззвездной ночью и лицом Спейда, облаченного в свой костюм с мундиром. В его руках появилось копье, и он, воспользовавшись моментом неожиданности, попытался ткнуть меня им точно в живот с такой стремительностью, словно он это копье метнул, но было поздно. Моя скорость и реакция усилились, позволяя мне уйти от атаки, которую я скорее почувствовала, чем увидела. Копье скользнуло рядом с моим боком. В руке уже собиралось смешанное пламя неба с туманом. Призрачная рука возникла вокруг моей ладони. Слетела, как выпущенная из пушки, с руки, выбивая дух из тела. Иллюзия развеивалась. Продолжая движение, перехватила тело Мукура, чье лицо уже проявилось сквозь иллюзию. Закинув тело на плечо, сосредоточилась на духе Спейда, который извивался, пытаясь выбраться из захвата. На этот раз я сцапала его всей лапой поперек туловища, захватив и руки. Но это не останавливало бесновавшегося тумана, чьи волосы пытались перерубить призрачную руку. «Ты хотел наказания?» — спросила я, чувствуя легкую, или нелегкую, удовлетворенность. План в моей голове созрел еще тогда, когда он подставил меня под атаку Левиатана. Схватившись левой рукой за запястье правой, которой держала призрачную руку, передала туда пламя грозы, оставленное мной нетронутым. Я не была уверена, что у меня получится задуманное, но выбора не было. Дух был в моих руках, но удерживать я его смогла бы недолго. И не факт, что пламя что-то сделало бы этому духу. Пламя грозы защекотало запястье и, повинуясь моей воле, перешло по призрачной руке, к как по проводнику. Темно-синяя полупрозрачная рука покрылась и затрещала зеленоватыми искрами. Они пересекли это расстояние и добрались до кисти, где был зажат дух. Глаза демона распахнулись, зубы сжались, а затем он истошно закричал от боли. Его било так, как будто бы он был в настоящем человеческом теле. Стало видно, как дух, испускавший клочья тумана, подернулся рябью, исказившись. Спида затрясло. Он задергался весь, затряс плечами, высвободив одну руку, схватился за призрачную ладонь, вцепившись в нее, но я держала крепко, продолжая удар электричеством, превращавшийся в пытку. Пламя тумана, исходившее из его духа, усилилось. Поплывшие черты стали ломано кривиться вслед за стремительно пробегающими мощными электрическими разрядами, особенно сильно дергая линию плеч и высвобожденную руку, непропорционально увеличившуюся, быстро теряющую схожесть с человеческой конечностью. Поплывшее лицо демона перекосилось от испытываемой агонии, голова запрокинулась. Широко раскрыв на нереальный, чуть ли не отрицательный угол рот, он особенно истошно заорал. Звук ударной волной пламени разлетелся над лесом, всколыхнув и накренив верхушки деревьев. А затем он еще сильнее закричал, прямо зарычал, задергал головой, и она как будто задвоилась, раздваивая и его крик. Низкий утробный рев и высокое, на пределе улавливаемого диапазона, стенание. Потусторонний вопль на две разных по высоте тональности, превзошедший по громкости треск молний, которые появились среди темных туч, заслонявших небо, словно в подражание моей технике, заставил пробежаться по позвоночнику жуткий холод, и по моей призрачной руке что-то пошло в обратную сторону. Пламя грозы почти закончилось, но оно и без того его бы игнорировало. Это нечто, казавшееся неприятной, затхлой энергией, быстро пересекло небольшое расстояние и оказалось в моей руке. Я не поняла, что конкретно произошло, но руку пронзило такой болью, что на этот раз взвыла я. Концентрация была потеряна мгновенно. Я сумела остановить поток энергии и не дать ему пойти дальше, но затем обнаружила, что не поддерживаю себя в воздухе и падаю вместе с Мукура, который пришел в себя и сжимал меня руками, обнимая. Земля стремительно приближалась. Пламя тумана пыталось оформиться во что-то, чтобы снизить урон от падения. Я закрыла нас обоих крыльями, размер которых позволял это сделать. Сделала это очень вовремя. Буквально сразу же мы свалились на деревья. Крылья не особо защитили от удара, но его таки смягчило пламя тумана. Я сидела на земле, сжимая левой рукой локоть, где остановилась незнакомая затхлая энергия. Кожа и мышцы там горели, как будто в огне. Все пекло, а сама рука посерела, как будто отмирала. Кажется, это пламя, а значит, я смогу его поглотить или по крайней мере вытащить. Это же я и сделала, буквально вытянув черный сгусток из своей руки, после чего тот просто рассеялся, как будто прогорев. Боль тут же уменьшилась, но рука так и осталась серой и плохо слушавшейся. Но я хотя бы больше не чувствовала, чтобы состояние ухудшалось. «Акира-чан», — услышала я встревоженный голос Мукура. Подняла взгляд, встретившись с разноцветными глазами Мукура. Своего Мукура, точно. Он придвинулся ко мне, прямо как был, пачкая коленки штанов о зеленую траву. «Я в порядке», — ответила. «Как твое состояние?» «Тело не повредилось», — ответил он мне серьезно, рассматривая повисшую вдоль тела руку. Кот зашевелился, и я расстегнула кофту левой рукой. Он выбрался из-за пазухи, прыгнув на руки хозяину, и мяукнул как-то тоже тревожно. Не сговариваясь, мы посмотрели на дымок, уже исчезавший над деревьями. Его почти что не было видно. Похоже, я улетела далеко вглубь острова, хотя точно определить пока сложно. «Он там?» — спросила, хотя знала ответ. «Возможно, уже нет», — ответил мне Мукура напряженно. Вокруг стояли нетронутые никем деревья. Шелестела листва, в которой мне чудился посторонний голос. В небе продолжали ходить темные тяжелые тучи. Порывшись в кармане, достала пулю, что продолжала носить с собой долгое время, и протянула ее Ракуда. «Возьми, пригодится». Мукура опустил глаза на мою ладонь, где покоилась та самая пуля, которую он когда-то давно мне отдал. Она должна усилить его способности иллюзиониста. В его руке соткался из синеватого тумана пистолет, в который он быстро зарядил патрон, после чего поднял на меня решительные глаза. «Теперь оставь все мне». Я чувствовала, как ноет рука, как болит от перенапряжения тела и уже слегка дрожат мышцы. Мой рывок хоть и был очень быстрым, но все же комбиоформа все еще тяжеловата для меня, но снимать ее пока рано. Она обеспечивала мне высшую форму защиты, что только можно было, и я могла не беспокоиться об этом. Не только крылья защищали от атак, кроме того, я поняла, что бес не только дал мне свою защиту, но и усилил мое тело пламенем грозы. Таким образом я могла использовать одновременно две смеси пламени, за одну из которых мог отвечать бес. Его сознание не то чтобы слилось с моим, но чувствовалось где-то рядом. Мое тело оставалось усиленным, и в то же время теперь я могла атаковать Сера. Мало того, как я обнаружила только сейчас, во время боя, моя скорость стала выше именно благодаря защите беса. Я могла увеличить скорость, не боясь за то, что связки не выдержат. Мукура помог мне подняться на ноги. Я аккуратно освободилась, так как могла стоять самостоятельно, нечего еще и ему мешать. Не успели мы и парой слов обмолвиться, как напряглись, почувствовав пламя тумана, в котором так и сквозила нешуточная угроза от его владельца, пребывавшего в ярости. Между деревьев появился едва передвигавшийся спейд. Очевидно, в запасниках у него где-то было еще чье-то тело, так как это явно уже был не просто дух, хотя выглядел он все равно не очень. Клочья тумана так и ползли с его иллюзии. Все же та атака нанесла ему некоторый урон. Мукура скользящим движением передвинулся вперед, следя за замершим на месте спейдом. Вокруг него поплыла ткань пространства, подчиняясь его воле. Руку с пистолетом он пока спрятал за спину. «Наказание, говоришь?» Лицо демона опять исказила улыбка. «И правда, не будете спящего дракона. Давно уже меня так не трепали. Попытаешься еще раз, а ты не путаешь свои цели и средства?» — спросила я, видя нездоровый блеск его глаз. Видно, не угомонился. «Разве не Ван Голу ты поставил превыше всего, а теперь досаждаешь мне, не собираясь признавать поражение?» «Поражение?» — вкратчиво переспросил Спейд с опасной интонацией. «Это ты так называешь на секунду сбитую концентрацию, которая всего лишь мне стоила потери медиумов. Этих мясных мешков? Смешно ведь, разве нет?» Он издал наигранный смешок. «Победителем буду я». Он бросился в атаку с неожиданно появившейся в руках косой. Ее блокировал своим трезубцем Мукура, не дав тому приблизиться. Комментарий к глава 45. «За достоверность я ответственности не несет, и все же, имя ветви, Хибари, имеет в себе иероглиф облака, кума, ку, 9 по-японски. Прочтение иероглифа нечетный, ки, бегать бы ему кира. Каждый несет свою кару, 9. Я сказал, латынь, глава 46. В один момент все изменилось, да настолько быстро, что в памяти остались лишь размытые сменяющиеся кадры. Резкий хлопок, новый порыв ветра, волной прокатившийся по полю боя, взметая песок. Клоны демона Спейда одновременно повернули головы в одну сторону и сорвались с места, прекратив все свои атаки, побросав все, что делали. Разжалась рука на горле 9-го. Рассеивался иллюзорный лед, добравшийся почти до шеи Хибари Хизыши. Цуру Сытоши слегка ошалело пытался сориентироваться в пространстве после исчезнувшего колюще-режущего урагана. Скуала отбил в сторону еще некоторое количество холодного оружия, внезапно утратившего рвение. Неуловимое для глаза движение вдалеке, и затем нечеловеческий крик разорвал пространство. Лучшие из лучших, оставшиеся, и те, кто ранее покинул поле боя, вздрогнули. Кто-то даже зажал уши. Все они смотрели на маленькую при взгляде издалека фигурку сбежавшего с места битвы монстра, сжимаемого огромной синей рукой кого-то крылатого и антропоморфного, зависшего в воздухе где-то над островом. Душераздирающий крик оборвался быстро, и обе черные точки упали куда-то в лес. «Боаос!» — заорал Эрнесто, сорвавшись с места, и неожиданно резво побежал в ту же сторону. Четверо клонов Спейда, повисших высоко над выжженным пляжем, замерли в воздухе, как марионетки с обрезанными нитями, а затем их тела попадали вниз, на ходу истаивая остатками иллюзии. В одном из них 9-й пораженно узнал своего хранителя тумана, который должен был лежать в коме на корабле. Вторую, которой оказалась Хром Дакура, успел поймать Ямамото Такиши. В третьем опознали главу ветви Канатари, тело которого уже считали потерянным в море при битве на кораблях, а четвертым оказался никому неизвестный мечник с чем-то розовым на голове вроде ленты. Трое быстро приходили в себя. Они трясли головами, как-то не впопад двигали руками, пытаясь подняться. Никто бы не стал винить бойцов, что прошли через бой с ужаснейшим туманом столетия, в том, что они настороженно отнеслись к бывшим медиумам Спейда и не спешили убирать оружие. Я не слишком уверенно подал голос Бжули, который выглядел крайне подавленным от увиденного. «Я не чувствую больше в них пламени демона Спейда». Неудачливая четверка подверглась осмотру сомневающимися. Что там желали увидеть бойцы, не владеющие пламенем тумана на особо высоком уровне, было неясно, но подозрения их от этого меньше не становились. «Это же», — заметил вдруг знакомый меч Ямамото Такиши, но в тот же миг тот мечник в обтягивающем костюме исчез в своей иллюзии. На оставленном поле боя воцарилась непривычная тишина. Мир, вертевшийся в горячке боя, замедлился, и многие теперь пытались прийти в себя, не доверяя никому и ничему, даже своим глазам. Доли секунды казались теперь слишком долгими и тихими. Сдавленно хрипел девятый, издавая с каждым вдохом сип. Сбежались к нему его подчиненные. Нана поддерживали за плечи, так как ноги его слабо держали. Он пытался восстановить дыхание, все время держась за сердце. Возглавлявший джик, из которого будто внезапно вытащили стержень, державший его прямо, осел на землю, опираясь на колено. Раный уровень боя, до которого надо было хотя бы как-то дотянуться, совершенно обессилили его. Его люди, как выяснилось, когда он осмотрелся, все лежали, сраженные ранами. Кто-то был еще жив. Цуру-сама, обратились к главе Тарикой с непрозвучавшим вопросом. Тот продолжил смотреть куда-то поверх деревьев с прищуром, будто пытался там что-то увидеть. Даже не смотрел на замершего с повинно склоненной головой главу Канатари, в котором, как ему было ранее прекрасно известно, присутствовала предрасположенность к туману, весьма помогавшая ему в жестких спаррингах, как ни странно, учитывая небольшое метательное оружие, на котором специализировалась его ветвь, даже неплохо способствовало. Выстрелы пламени ярости заставили многих вздрогнуть и, схватившись за оружие, обернуться к боссу Варии, который сорвался с места в воздух, помогая себе лететь выстрелами пламени. «Чертов босс, стой!» — донесся ему вслед крик. Порывисто дернувшийся было Скуала быстро остановился, затем также быстро обернулся назад. «Вруаой!» — за ним. Луссурия, на ходу залечивая раны, Леви, не обращавший на них внимания, и Бильфигар, подозрительно облизывавший кровь на губах, поспешили нагнать побежавшего вслед за боссом капитана. Пламенные звери предусмотрительно рассеялись пламенем. Один мормон задержался, зависнув над Дакура, которая после непонятных манипуляций Аркабалина перестала стонать и ровно задышала. Ее живот, казалось, уж слишком впавший, аж до позвоночника, также вернулся в норму. Инма плюхнулся назад, почти упав на спину, лишь ноги в коленках согнул. Дышал тяжело и прерывисто, закрыв глаза. Адильхит, которая пыталась участвовать в бою даже с голыми руками, досталась ножевая рана, задевшая ее сбоку. Ямамото Такиши, мысленно махнувший рукой на исчезнувшего мечника, пытался привести беспамятную Хром в чувство, слегка похлопывая ее по щекам. Шимон пока никто не трогал, но те и не пытались сбежать, собравшись вместе вокруг Ямамото и Дакура. «Помогите раненым», — отдал приказ Хибари Хизыши, который оставался стоять на ногах лишь благодаря трости, на которую опирался. «Надо собрать всех обратно». Боец старикой с неопределенной степенью тяжести ран поспешил связаться с кораблями. Цуру кивнул на это, подтверждая обоснованность приказа. Затем оторвал взгляд от чего-то над деревьями и перевел его на Ванголу. Хранитель девятого, Ганаук, все время тер лоб, пытаясь убрать с лица так и продолжавшую сочиться кровь из разбитой головы. К хранителю тумана, Баучу, подбежали двое, пытаясь выяснить у него, как так вышло и что он помнит. Даже отсюда было видно, как темнокожий мужчина качает головой. Девятый. Взволнованный и резкий оклик разрушил гулявшую тишину, где все переговаривались коротко и шепотом. Говоривший сдавленно ойкнул, вжав голову в плечи, но все равно попытался придержать босса, который пытался куда-то идти, то ли к своим хранителям, то ли куда-то в сторону леса, куда унесся его приемный сын. Девятый, как разглядел внимательно следивший за всем происходящим Цуру, выглядел, словно был слегка не в себе. Хотя кто был на данный момент в себе, еще большой вопрос. Лицо девятого блестело от пота. Он едва передвигался и все время шевелил губами. «Истинный потомок», — разобрал глава Тарикой. «Истинное перерождение». Босс Ванголы отправил туда же, за Варий, единственного подчиненного, что остался невредимым, Аркабалина Реборна. После увиденного нельзя было больше допускать прежних ошибок. В смерти слетевшего с нарезки чудовища следовало убедиться наверняка. «Ты думаешь, эта девчонка – часть твоей семьи?» Вопрос, прозвучавший с вызовом, сопровождала кривая ухмылка, которая была настолько вымученной и наигранной, что ни один девятый это заметил. Ацуру тем временем, еще раз осмотрев израненных и измотанных бойцов клана, задержался еще ненадолго взглядом на главе Канатари, который молча ожидал его решения, и продолжил. С учетом ее заявлений, Ван Гола прав имеет на нее не больше, чем Тарикой. Лишь ее корни, тянущиеся через Ван Голу, уже не влияют на принадлежность. После всего, что они наблюдали, никому не требовалось пояснять смысл выделения голосом слова «уже». Судя по всеобщей реакции, до недавнего момента истинные возможности Савады Акира и ее союзников не были широко известны, и либо выросли с прошлого раза, как их доводилось проверять, либо умышленно скрывались. Но теперь, очевидно, что с ее волеизъявлением у Ван Голы совсем не считаться не получится. Особенно по итогам этого кровопролитного конфликта, где Ван Гола с Тарикой понесли потери более тяжкие, нежели Феникс и покровительствующая ему Вария. Не самый невыгодный получился для союза этих юнцов размен, не самый. Ослабление Тарикой с Ван Голой и Варией, и Фениксу подозрительно на руку. Усмехнувшись еще жестче, Цуру добавил, кроме того, она родилась в Японии и наполовину японка. От итальянской своей крови она отказывается, зачем же Тарикой оставаться в стороне, если Ван Гола станет пробовать на нее претендовать. Это даже смешно. Да, верно, после увиденного он все еще не был намерен уходить с пустыми руками, но вполне вероятно, что в их положении просто не позволить Ван Голе лишнего, предел возможностей Тарикой на данный момент. Мы ее найдем, с холодной решительностью заверил он. Хибари Хизыши кивнул своему младшему сыну, который с заметным усилием оставался на месте, неподалеку от отца. Иди. Хибари Кёя сорвался с места, спеша нагнать тех, кто уже отправился на поиски упавших с неба. Хибари сама с усилием выдохнул сквозь зубы, испытывая слишком тяжелые ощущения от открывшейся раны на обрубке руки. Именно с кровавого пятна, растекшегося по харе, не спускал глаз его сын. Мгновенно среагировали на голос Цуру сытоши-хранители девятого, напрягшись. Пока только напрягшись. Она не часть Ван Голы, выдохнул девятый. Она и есть Ван Гола. Это ее семья. Она отрицает все, процедил Цуру. Пусть одновременно и пользуется дарованным Ван Голой, клану есть что ей предложить и. Она и есть Ван Гола, повторил девятый, смерив главу Тарикой усталым тяжелым взглядом. Она пользуется благами Ван Голы, как полноправный хозяин, как пользовался бы, не задумываясь, ее создатель, прима Ван Гола. И она поступает так же, как и он, создает свою собственную семью. Не относись к ее словам свысока. Стоило девятому сказать это, как его глаза закрылись, а сам седой старик повалился вперед. К нему бросились его подчиненные, взволнованные состоянием своего босса. Они проверяли пульс, дыхание и сердцебиение. Звали по рации на помощь медиков с кислородом. Цуру цыкнул сквозь зубы и отвернулся, позволяя чужакам беспокоиться о своих людях. Ему надо позаботиться о собственных и проверить, действительно ли умер проклятый монстр. Поэтому он направился к главе Канатари, который еще мог и должен был послужить делу. Над их головами пролетел, вращая лопастями, вертолет. Достаточно низко, чтобы Цуру разглядел и узнал в нем тот самый, на котором летал ранее младший Хибари. Только на этот раз оттуда выглядывала светлая голова того мальчишки, Сасагавы. Он и еще кто-то недолго разглядывали поле случившегося боя, а затем отправились куда-то в ту же сторону, куда спешили остальные.